الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، продолжаем с вами изучение небольшого послания, которое написал выдающийся ученый Абу Абдиллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шейбани, рахимаху Аллаху Та'аля, который умер в 241 году по хиджре. И на прошлых уроках мы с вами говорили о словах «Усулю суннати индана», основы сунны в нашем понимании или основы сунны у нас. И дальше автор, рахимахуллах та'аля, говорит: «Асулю суннати индана ат-тамассуку бимакана алейхи асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи васаллама валь-иктидау бихим». Он говорит, что основой сунны в нашем понимании или у нас является приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха саллаллаху алейхи васаллама, и следование за ними. В предыдущем уроке, во втором уроке, мы с вами упомянули некоторые доводы из книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля о том, что нам необходимо понимать религию Всевышнего Аллаха так, как понимали ее праведные предшественники. И вот автор, рахимахуллаху та'аля, говорит, что основы сунны – это приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма. Кто такие сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Мы с вами упоминали на одном из уроков о том, что сподвижники – это те, кто повстречал в своей жизни пророка, алейхиссалату вассалям, уверовал в него и умер, будучи мусульманином. Это сподвижник. И более подробно о сподвижниках придет целая глава в этой книге с дозволения Всевышнего Аллаха. И автор дальше говорит: «Валь-иктидау бихим». Исследование за ними. Имеется в виду, что понимание религии так, как понимали ее праведные предшественники. То есть нам необходимо знать то, на чем были праведные предшественники, и держаться их пути. И смотрите, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, начал это свое послание, послание, связанное с вопросом убеждений, акиды человека, с этого великого вопроса. А это чтобы мы понимали книгу Аллаха и сунну его пророка, алейхиссалату вассалям, так, как понимали ее праведные предшественники. И вот в этом имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, воспитывает тебя, говоря о том, что все, что придет в этой книге в дальнейшем, ты должен возвращать в понимание праведных предшественников. Потому что он не просто так сказал «усулю суннати», основа сунны у нас, то есть у кого? У ахли сунны. А это приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и следование за ними. И вот здесь хотелось бы указать на два момента в этих его словах. Первое, что когда имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, произнес эти слова и обусловил для нас, чтобы мы понимали религию так, как понимали ее салифы этой общины, правдивые предшественники этой общины, то обуславливание, вот это обуславливание пониманием праведных предшественников не касается только вопросов акиды. Я прошу быть очень внимательным к этой теме. И когда имам Ахмад, рахимахуллах та'аля, еще раз повторяю, обусловил понимать религию так, как понимали ее праведные предшественники, и следовать за ними, это не касается только вопросов акиды. Однако это несет в себе общий характер, а это касается всей религии. Будь это вопросы вероубеждений, будь это вопросы таухида, будь это вопросы фикха, будь это вопросы усуль аль-фикха, будь это вопросы нравов, будь это вопросы благопристойностей и других вопросов религии. Почему? Потому что на это указывают общие доводы, которые мы приводили с вами на прошлом уроке. Поскольку Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, когда повелел нам и приказал нам следовать пути праведных предшественников, он не ограничил это следование и эту приверженность чему? Приверженность убеждениям, приверженность вопросам акиды только. Нет, он, Всевышний Аллах Субхана Тааля, обобщил свои слова, и это указывает на то, что обуславливать пониманием праведных предшественников не нужно только в вопросах акиды, а необходимо, чтобы мы понимали всю религию так, как понимали ее праведные предшественники. Это во-первых. Вторая вещь, на которую необходимо указать со слов имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, когда он сказал, что это приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, и следование за ними. Если ты узнал вот эту основу, понял эту основу о том, что понимание саляфов является доводом в шариате, то мы поймем о том, что захиритский мадхаб в вопросах фикха является нечто новым, который противоречит мазхабу праведных предшественников. И почему? Потому что основоположником захиритского мазхаба кто является? Дауд аль-Захири. Затем его поддержал, также стал побранником его Ибн Хазм. И этот мазхаб основывается на таких основах, которые противоречат основам кому? Основам праведных предшественников. И более подробно мы с вами разъясняли об этих основах в книге «Фадлю ильм ас-саляф аля ильм ас-халяф», а также когда с вами разговаривали в вопросах иджмаа. И из числа вот этих основ, на которые опирается мазхаб Захирия, а это основа, что они не считаются с пониманием праведных предшественников. Поэтому ученые, рахимахумуллаху тааля, говорили о мазхабе Дауда Захири, будь это в вопросах фикха или будь это в вопросах акиды. Однако нам важно понять, что даже в вопросах фикха захиритский мазхаб не считается с пониманием праведных предшественников и не берет мнение сахабов в качестве довода. Итак, Шатиби, рахимахуллаху тааля, в двух местах своей книги «Эль-Айтисам» говорил, что ученые не переставали обвинять в нововведении захиритов после 200-х годов. Так что даже Ибн Аль-Араби, рахимахуллаху тааля, маликитский ученый, назвал захиритами кем? Приверженцами нововведения. А также на то, что они являются из числа приверженцев нововведений, указал на это Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Фадлю ильм ас-саляф аля ильм ас-халяф», а также в своем толковании на «Сахих аль-Бухари». Поэтому нам необходимо понять, уважаемые братья, о том, что мазхаб захиритов в вопросах фикха является чем-то новым. Чем-то новым. Почему? Потому что он основывается на тех постулатах, на тех основах, которые противоречат приверженцам сунны. И из важнейших основ, которые противоречат ахле сунны, это то, что они не считаются с пониманием праведных предшественников. Это две вещи, которые извлекаются из этих слов имама Ахмада, рахимахуллаху тааля. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, другую нам основу говорит. После того, как он сказал о том, что основы сунны в нашем понимании – это приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и следование за ними, он сказал «Ватарку л-бид'и, ва куллю бид'атин фахия даля гарит». Он говорит «И оставление нововведений, так как каждое нововведение является заблуждением». Вот с этих слов каждый, который заявляет о себе, что он приверженец сунны, что он любит сунну, что он следует сунне, что он следует пути праведного предшественника, в этих словах указание на то, что такому человеку является обязательным оставлять как нововведение, так и сторонников нововведения. Поскольку шариат Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля пришел с порицанием нововведений и тех, кто их совершает, следовательно, необходимо остерегаться этих двух вещей. И давайте приведем с вами доводы на неодобрение такой вещи, как новшество и нововведение в религии. И на самом деле доводов на порицание новшеств в религии их множество. Из числа которых слова Всевышнего Аллаха в сурате Шура, 21 аяте, где Всевышний Аллах говорит «Ам лахум шуракау шараау лахум минаддини, ма лам я'зам бихилла». Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит о том, что «Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах». Ведь тот, кто внес в нововведение в религию, братья, ставит себя на роль законодателя. Тогда как законодателем является только один Всевышний Аллах. Этим аятом аргументировались многие имамы на то, что в этом аяте указание на порицание новшеств и нововведений в религии. Из числа тех, кто аргументировался этим аятом на порицание нововведений в религии, а это имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, и другие ученые из числа приверженцев хадиса. Как об этом разъяснил Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Аль-Кавааид Ан-Нурания». Также этим аятом аргументировался Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллаху тааля, в своем тафсире на неодобрение таких вещей, как новшество в религии, а также Ибн Раджаб в своем толковании 40 хадисов имама Науи, рахимахуллаху тааля, и другие ученые. Также из доводов на то, что шариат Всевышнего Аллаха порицает нововведение и новшество религии, это хадис, который передал Бухари и Муслим со слов Аиши, رضي الله عنها что пророк алейхиссалату вассалам сказал ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фаху рад, тот кто внесет в наше дело то что не из него, то оно будет отвергнуто. Также на это указание хадис, который передал имам Муслим от Джабир ибн Абдилляха, да будет доволен имя Аллах, что пророк саллаллаху алейхи вассалам сказал ва куллю бидатин даляля, что каждое нововведение это заблуждение. Также на это указывает хадис Айрбат ибн Сария, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Ва ияка ма махдафатиль умур» – «Остерегайтесь всяких видов новшеств, ибо каждое новшество – это нововведение, и каждое нововведение – это заблуждение». И так далее, другие хадисы указывают на это. Поэтому шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, не просто пришел, уважаемые братья, с порицанием новшеств. В шариат Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, также пришел с тем, что приказы тебе оставлять как бида, как нововведение, также и оставлять сторонников нововведения. И не сидеть вместе с ними. И доводом на это является что? То есть доводом на порицание тех, кто совершает нововведение, а это приверженцев нововведения, их множество, из числа которых слова Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, где он сказал в суратуль Муджадиля, 22 аяте, «Ла таджиду кавма юминуна билляхи валь йоумил ахири, юваддуна ман хадда Аллаха ва расуля». Смотрите, очень внимательно. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит, что среди тех, кто верует в Аллаха и судный день, ты не найдешь тех, которые бы любили тех, кто враждует с Аллахом и его посланником. Вражда с Аллахом и его посланником, она бывает двух видов. Либо это абсолютная вражда, либо это частичная вражда. Что же касается абсолютной вражды, то это в отношении неверующих. А что касается частичной вражды, то в это входит кто? В это входят сторонники нововведений, приверженцы нововведения. И многие, группа толкователей Корана, этот аят приводила в качестве того, что шариат Всевышнего Аллаха Субхана Таля порицает тех, кто совершает нововведение. Как, например, Аль-Багави, рахимахуллаху тааля, и другие ученые. Поэтому в этом аяте, когда Всевышний Аллах сказал, что ты не найдешь среди тех, кто верует в Аллаха и в судный день, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, в этом указании, что во вражду с Аллахом и его посланником входят кто? Приверженцы нововведений, как сказал Аль-Багави, архимахуллах. Также из доводов на то, что шариат Всевышнего Аллаха порицает приверженцев нововведения, слова Всевышнего Аллаха сурату Ниса, 140 аяте, где Всевышний Аллах говорит وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Всевышний Аллах говорит, и Он уже ниспослал вам в Писание, что когда вы услышите, как какие-либо люди отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, то не сидите с ними, говорит Всевышний Аллах. Не сидите с ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном же случае вы уподобитесь им. И воистину Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в адском пламени. И вот в этом аяте, этот аят является общим аятом. Как касается неверующих, так и касается сторонников нововведения. О том, что запрещено каждому пускаться о рассуждении книги Аллаха, субханаху ва тааля, не по праву. Не по праву. И Всевышний Аллах что говорит? «Фаля такуду маахум». Не сидите с такими людьми. Также из доводов на порицание тех, кто совершает нововведение, хадис, который передал Аль-Бухари и Муслим от Аиши, радиаллаху анха, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, если ты увидишь тех, которые следуют тому, что не является ясным, а это за иносказательными аятами, за иносказательными хадисами, которые берут что? Неясные аяты из книги Аллаха, неясные хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и начинают следовать ими, вводя других в заблуждение. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если ты увидишь тех, которые следуют тому, что не является ясным, знай, говорит, что это и есть те, которых назвал Аллах. Так остерегайтесь же их, говорит. И вот в этом словах, так остерегайтесь же их, указание на обязательность бойкотировать кого? Приверженцев нововведений. Это довод откуда исходился пророк, алейхиссалату вассалям. Что касается слов саляфов, праведных предшественников, то их очень много, в которых они побуждают бойкотировать кого и оставлять приверженцев нововведений, порицают их. Более того, даже от салифов приводится, что они порицают тех, кто сидит с нововеденцами и считают сидение с ними доводом на то, что они являются нововеденцем, подобным этому человеку. Как, например, однажды имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в Табакат Абия'ля, Табакат Аль-Ханабиля, приводится, что имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, спросили, что такой-то человек сидит с таким-то из числа приверженцев нововведения. Является ли он, говорит, из числа приверженцев нововведений? Смотрите, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, сказал, «Ау алим туму», а вы ему сказали об этом или нет, что он из числа приверженцев нововведения? Он сказал, да, мы сказали об этом. То есть этот человек, и тогда имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, сказал, отнесите его к нему. То есть считайте его таким же приверженцем нововведения. Приводится от Абдуллах ибн Мас'уда, радиаллаху анху, который говорил, «Аль-мар'у би хаданихи». Он говорил, что человек с тем, с кем он дружит. Если у тебя друзья приверженцы нововведения, то ты с ними, значит. Ты на одной волне, ты на одном пути, на одной стезе, на одной дороге с этими людьми. Приводится от Ибн аль-Мубарака, а также аль-Аузаи, как это приводится в Ибана Тус-Сугра, что они говорили «Ман сатара анна бид'атаху, лам тухфи алейна ульфатуху». Они говорили, что тот, кто скрыл от нас свое нововведение, не скроется от нас его окружение. Также Ибн Батта, рахимахуллаху та'аля, приводит в книге Ибана Туль-Кубра, от Мухаммад ибн Убейдиллах аль-Галлаби, рахимахуллаху та'аля, что он говорил, смотрите, какие слова великие он сказал. Он, рахимахуллаху та'аля, сказал, «Ятакатаму ахлю л-ахва и кулля шей, илля та'алюф вас-сухба», говорит. Он говорит, что приверженцы страстей, приверженцы нововведения, они скрывают всякую вещь, любую вещь они скрывают, говорят. Кроме двух вещей, говорят, по которым ты сможешь понять, на чем он на самом деле. А это, говорит, окружение и дружбу. И на самом деле, иногда ты видишь то, что некоторые братья могут себя называть приверженцами сунны и так далее, но смотришь, они с кем постоянно общаются? С ахлиль-бид'а, приверженцы нововведения. И остерегаются от кого? От приверженцев сунны. И вот это ихнее окружение, вот это ихняя дружба, как сказал Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, «Аль-мар'у би хаданихи», человек с тем, с кем он дружит. Человек с кем он дружит. Значит, ему нравится то, с кем он общается. Такфиристы общаются с такфиристами, так хавариджи общаются с хавариджами, тахрировцы общаются с тахрировцами, таблиговцы общаются с таблиговцами. Если ты видишь братьев, которые с ними постоянно находятся, то он, значит, из их числа. И на это очень множество преданий от салифов, рахималлаху та'аля, где они порицают сидение с кем? С приверженцами нововведения. Поэтому из этих указаний, как с книги Аллаха, с сунны его пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и высказаний праведных предшественников, мы увидим о необходимости оставлять приверженцев нововведений и о том, что запрещено с ними находиться в одних собраниях. Необходимо такой момент указать. Кто-то может тебя спросить. Хорошо. Ты говоришь, что нам необходимо оставлять приверженцев нововведений. Кто-то может спросить, такой вопрос возникает. Как можно бойкотировать и оставлять приверженцев нововведений, когда приводится хадис Сахих аль-Бухари и Муслиме от Абу Айюба аль-Ансари, ради Аллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ла яхиллю ли муслимин ан яхджура ахаху фаука талаас. Яльтакияни фаясудду хаза, ва ясудду хаза». وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Непозволительно мусульманину порывать отношения со своим братом по вере больше, чем на 3 ночи. Так, что при встрече и тот, и этот будут отворачиваться друг от друга свои лица, а лучшим из этих двоих тот, кто первым поприветствует другого». Так как можно нам оставлять приверженцев нововведений, наших братьев, хоть они и ахлюль бидъа, приверженцы нововведений, но мы на прошлом уроке говорили с вами, как сказал Хаттаби, рахимахуллаху та'аля, что они являются мусульманами, мусульманами, ма'алим сунам. И вот, кто-то может сказать, как мы можем их оставить, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Непозволительно мусульманину порывать отношения со своим братом по вере больше, чем на 3 ночи». И мы ответим ему следующим образом. «Знай, о брат, что не допускается брать один довод и оставлять другие доводы шариате». Это очень важно. Более того, уважаемые братья, доводы, все доводы, они трактуют друг друга. И тот, который сказал этот хадис, он же бойкотировал Каб ибн Малика, ради Аллаху Ангу, и двух его соратников 50 дней. Как это передается где? В Сахих аль-Бухари. А также пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, оставлял своих жен в течение месяца. Также передается от Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху Ангу, что он однажды взял палку и ударил кого? Сабир ибн Исли ат-Тамими. И стал ударять его палкой так, что даже у него с головы потекла кровь. И вот этот человек, Сабир ибн Исли ат-Тамими, он был что? Даже был, являлся главным господином своего народа, своего племени. И после этого Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Ангу, приказал людям бойкотировать этого человека, оставить этого человека, и люди оставили его. Достоверность иснада этого сообщения подтвердил Хафид ибн Хаджар, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Исаба». Смотрите, получается у нас очень важное правило, что шариат в шариате, все доводы, которые приводятся в шариате, они трактуют друг друга. Поэтому мы говорим, что то оставление и то порывание связи, и то бойкотирование, которое запретило шариат Всевышнего Аллаха больше, чем на 3 ночи, это касается того бойкотирования, того оставления, которое совершается ради какой-то мирской выгоды. Поэтому оставление своего брата ради мирской выгоды является мухаррам, является запретным больше, чем на 3 ночи. Как об этом разъяснили кто? Маликиты и Ханабиля. И как об этом разъяснил Ан-Науи в своем толковании на Сахих Муслим. А что касается оставления и бойкотирования из-за религиозной пользы, из-за религиозной выгоды, как оставление приверженцев нововведений, то этот вопрос не входит в этот хадис. Какой хадис? Хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Непозволительно мусульманину порывать отношения со своим братом по вере больше, чем на 3 ночи». Поэтому мы говорим о том, что если вопрос касается религиозного темы, религиозной выгоды, то дозволительно оставлять этого человека. Дозволительно оставлять сколько хочешь, пока он не вернется в сунну. А если это касается мирских вопросов, тебя как-то брат ущемил в мирском вопросе, или как что-то тебе плохое, например, сказал, недозволительно порывать с ним отношения больше, чем на 3 ночи. Больше, чем на 3 ночи. Поэтому мы говорим, еще раз заявляя о том, что важно не просто брать один хадис, а важно смотреть на все хадисы шариата Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, поскольку все хадисы, они трактуют друг друга. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, что сказал? «Усулю суннати индана, ат-тамассуку бима кана алейхи асхабу Расули Аллахи, саллиллаху алейхи салям, валиктидау бихим, ва таркуль бидаи». Он сказал, что основы сунны у нас в нашем понимании — это приверженность тому, на чем были сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и следование за ними, и оставление нововведений. И дальше, что говорит имам Ахмад, рахмаллаху та'аля? Так как каждое нововведение является заблуждением. Вот из этих слов имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, так как каждое нововведение является заблуждением, какая польза берется? Берется польза того, что ахля сунна, приверженцы сунны, единогласны в том, что нету в религии такой вещи, как хорошее нововведение. Почему? Потому что основа у нас в том, что говорится и передается в книгах по акиде, как мы говорили на первом уроке, это то, на чем все ученые объединились. И то, что в религии нету хорошего нововведения, на это указывает хадит Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху анхума, который передал имам Муслим, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ва куллю бидатин даляля». Каждое нововведение – это что? Заблуждение. И посмотрите на слова Абдуллах ибн Умара, ради Аллаху анху, как это приводит Ад-Дарими, а также приводит Аль-Байхак из своей книги «Аль-Мадхаль». Как будто бы Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, словно предвидел заявление поздних поколений о том, что они будут говорить, что есть религия хорошее нововведение. И сподвижник пророка, алейхиссалату ассалям, Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, сказал так великие слова с достоверным иснадом, сказав: «Куллю бидатин даляля, ва ин раахан насу хасана». Любое нововведение – это заблуждение, даже если люди считают его хорошим. Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, а затем Аш-Шатиби в своей книге «Аль-Итисам» привели единогласное мнение сахабов, сподвижников, а также табиинов на то, что всякое, любое, каждое нововведение является заблуждением и что нет в религии такого понятия, как «хорошее нововведение». Что же касается с теми словами, которые передаются от Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, как это приводит в Бухари, когда Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, объединил людей, которые читали намаз различными джамаатами и объединил их в одном джамаате, он сказал: «Ни'мат аль-бид'ату хадихи», как прекрасно это нововведение, то под этим словом «бид'а» не имеется в виду та бид'а, которая у нас что? Подразумевается в шариате. А под этим термином, который сказал Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, подразумевается языковое значение. У нас потому что очень важно, и мы с вами это неоднократно говорили, братья, о том, что у нас есть шариатский термин, есть языковой термин. Поэтому для того, чтобы религию Аллаха субхана таля понимать, надо и то, и это знать. И поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, когда сказал «Ни'мату аль-бид'ати хадихи», как прекрасно это бид'а, как прекрасно это нововведение, он не имел в виду шариатское значение, а имел в виду языковое. Почему? Довод на это какой, что это не шариатский термин, а языковое значение? Потому что основа у нас в том, что молитва Тарауих во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, совершалась одним джамаатом в мечети, не разными джамаатами. То есть одним коллективом совершалась во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Однако затем посланник, через несколько дней пророк, алейхи ассаляту вассалям, оставил это из-за чего? Боясь, что Всевышний Аллах обяжет эту общину совершать молитву Тарауих. Однако после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, эта причина исчезла, прекратилась, потому что вахи, откровение от Всевышнего Аллаха, субхана таля, прекратилось. Поэтому и ушла эта причина, а это боязнь, что молитва Тарауих станет обязательным для этой общины. Времена правления Абу Бакра Сиддиха, радиаллаху анху, было очень маленьким. И поэтому Абу Бакр, радиаллаху анху, не смог совершить многие действия во время своего правления, из числа которых возвратить молитву Тарауих одним джамаатом. В отличие от правления кого? Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху. Поскольку правление Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, было очень длительным, и поэтому он смог возвратить вот эту сунну, а это совершать молитву Тарауих одним джамаатом во времена своего правления, как об этом сказал Аш-Шатиби, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Аль-Итисам». Также, если ты увидишь высказывания некоторых сподвижников, когда они описывают какое-то узаконенное действие в шариате, что это бид'а, это очень важно, братья. Когда ты увидишь сподвижника, как, например, передается от ибн Умара, радиаллаху анху, что ты увидишь какие-то действия, узаконенные в шариате, они называют бид'а, то под этим словом бид'а подразумевается бид'а в языковом его значении, но не в шариатском его значении, как об этом разъяснил Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля. А также об этом сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в книге «Иктида», а также Шатиби, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Итисам». Поэтому необходимо понять, что в религии Всевышнего Аллаха нет такого понятия, как хорошая бид'а. Наоборот, любое, каждое нововведение является заблуждением. Следующая польза, которая извлекается из слов имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, когда он сказал «Вакуллю бидатин фахия даляля», ибо каждое нововведение является заблуждением, необходимо понять, что любое нововведение в шариате является запрещенным, братья. И на это указывает иджма, единогласное мнение обладающих знания, как об этом сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Когда мы говорим иджма в том или ином вопросе, важно записывайте эти иджмааты, записывайте эти единогласные мнения, потому что не сегодня, завтра вы столкнетесь с этим. Следующая польза, которая извлекается из этих слов имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, на который указал Ибн Таймия, как это приводится в Маджму аль-Фатава, что грехи, совершаемые по причине страстей, намного меньше своей тяжестью, чем нововведения, по единогласному мнению обладателей знания. Значит, братья, любая бидъа в шариате является запрещенным. И нету у нас даже не то, что хорошего бидъа в шариате. У нас также в религии Всевышнего Аллаха нету такого понятия, как бидъа макруха, нежелательное нововведение. Поскольку иногда ты можешь увидеть в книгах некоторых ученых, что они пишут, что та или иная вещь, или что бидъа подразделяется на несколько видов, как запрещенная бидъа, нежелательное нововведение и так далее. Поэтому мы говорим, даже такой термин, как нежелательное нововведение, его нету в шариате. Поскольку любое нововведение в шариате, оно является мухаррам, запрещенным, по единогласному мнению, как сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Ты можешь увидеть, что Шатиби, кто-то может тебе прийти и сказать, вот Шатиби, рахимахуллаху та'аля, вы часто упоминаете его в своих лекциях или в своих трудах. В книге «Иатисам» упомянул, что бид'а может быть нежелательным. Однако сам же имам Шатиби, рахимахуллаху та'аля, в своей же книге «Иатисам» упомянул, что когда он говорит о том, что бид'а нежелательное нововведение, под этим он имеет в виду запрещенное нововведение, а не нежелательное нововведение. Потому что у нас есть нежелательность двух видов. Карагату тахрим, нежелательность в виде запрета, и нежелательного карагату танзих, это нежелательность в виде чего? Того макруха, который мы знаем с вами. А это то, что если человек совершит его, грех не возьмет, а если оставит его, то возьмет наоборот награду. Награду. Поэтому же сам же Шатиби, рахмаллаху та'аля, говорит, что под нежелательным нововведением он имеет в виду что? Запрещенное нововведение. Запрещенное нововведение. Поэтому такой термин, как бид'а макруха, нежелательное нововведение, как его используют некоторые поздние поколения ученых, говоря, что в религии есть такая вещь, как нежелательное нововведение, оно является ошибочным термином, который противоречит как контекстам Корана и Сунны, так же и противоречит иджмау, единодушному мнению обладателя знания, который привел Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Отсюда нам становится, братья, ясно, какая опасность исходит от такой вещи, как аль-бида, нововведение. Ведь по единогласному мнению, что человек, то есть если совершает бида, намного этот грех сильнее, даже если человек выпьет что? Рюмку водки, или человек совершит прелюбодеяние, а сидеть и делать зикры нараспев, грех этот намного суровее, чем то, о чем мы с вами упомянули. И это по единогласному мнению обладателей знания. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Инальхамду лиллахи, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфируху, ва наузу биллахи мин шурури анфусина, ва сайиати а'малина. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد продолжаем с вами изучение этого великого послания, которое написал выдающийся ученый, имам этой общины Ахмад ибн Ханбаль, рахимахуллаху та'аля, которое называется «Усулю Сунна», «Основы Сунны». И мы с вами остановились на словах автора, рахимахуллаху та'аля, после того, как автор, рахимахуллаху та'аля, сказал, что «Усулю Суннати индана ат-тамассуку бима кана алейхи асхабу Расулиллахи саллиллаху алейхи вассаляма». والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.

Вот в этих словах, когда автор, рахимахуллаху тааля, сказал, что сунна разъясняет Коран, и она является толкованием Корана, он, рахимахуллаху тааля, как будто бы, валлаху аалям, Аллаху ведомо лучше. Зачем упомянул сунна в этом месте, когда сказал, сунна это то, что пришло от пророка, саллиллаху алейхи салям. И сунна, он потом сказал, разъясняет Коран, и она является толкователем Корана. Он упомянул это мнение или эти слова в этом месте, опровергая кого? Сторонников умозаключений. Поскольку сторонники умозаключений, братья, они очень часто применяли свой разум. Они мало обращали свое внимание на хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а также на афяры от сахабов и так далее. Поэтому имамы сунны очень жестко относились к ним, так что даже посчитали их нововведенцами. Почему? Потому что они, опираясь на свой разум, на свое умозаключение, опровергали множество хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и не принимали их. Почему? Потому что эти хадисы противоречили их разуму, их умозаключению. Приводит Ибн Шахин достоверным иснадом от Яхья ибн Кафира, рахимахуллаху тааля, что он сказал: «Ас-суннату кадиятун аля-л-китаб, валейса-л-китабу кадиян аля-с-сунна». Сунна является судьей над Кораном, а Коран не является судьей над сунной. И когда имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, услышал это выражение от Яхья ибн Кафира, рахимахуллаху тааля, ему это выражение, эти слова не понравились. То, что он сказал, сунна является судьей над Кораном, а Коран не является судьей над сунной. И он сказал, наоборот, то, что сунна, она разъясняет Коран. Но если посмотреть на два этих выражения, будь это выражение Ихья ибн Кафира, рахимахуллаху тааля, либо выражение имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, когда он сказал, сунна разъясняет Коран, и она является толкователем Корана, оба этих выражения являются правильным. Но слова имама Ахмада, когда он сказал, сунна разъясняет Коран, яснее и очевиднее. Поскольку сунна, уважаемые братья, в своей основе, она является баян, разъяснением. Как сказал Всевышний Аллах, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. То есть в сурату Аль-Нахль, в 44-м аяте, Всевышний Аллах что сказал? Мы не спаслали тебе, кому Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, мы не спаслали тебе напоминание. Для чего, говорит Всевышний Аллах? Дабы ты разъяснял людям то, что было неспослано им, а это Коран. Поэтому ученые говорят о том, что сунна, она не аннулирует Коран, по более правильному мнению. Однако сунна, она разъясняет Коран, конкретизирует Коран и обуславливает Коран, но не аннулирует Коран. Потому что в своей основе сунна является разъяснением для Корана, как на это указывал вот этот аят, который мы прочитали с вами выше. И это мнение кого? Это мнение имама Шафии, рахимахуллаху тааля. Это одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху тааля. И это мнение, которое выбрал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля. Более того, ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, сказал, что если посмотреть на этот вопрос, аннулирует ли сунна Коран или не аннулирует, то мы, говорит, не найдем ни одного примера на практике, чтобы сунна, она аннулировала Коран. А затем Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, разъяснил, что сунна, она не аннулирует Коран. Однако сунна, она не выходит за рамки того, что она всего лишь разъясняет Коран, конкретизирует его, либо обуславливает его. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, «Валяйса фи суннати кияс». И в сунне нет такой вещи, как аналогия и сравнение. И под аналогией, под киясом, под сравнение, что имел в виду имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, когда он сказал, что нет в сунне аналогии и сравнения. А мы говорили, что захириты, одна из причин того, что ученые их посчитали заблудшими, то, что они отрицают кияс. Получается, что имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, тоже отрицает кияс. Мы говорим, нет. Когда имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, сказал, и нет в сунне аналогии, нет в сунне сравнения, он имел в виду ложный кияс. Поскольку если кияс является недействительным, и кияс является испорченным, то в этом случае кияс не берется в довод, не берется в качестве аргументации в религии Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому салифы, рахимахуллаху тааля, проявляли строгость в вопросе кияса. И они разъясняли, что когда ученые применяют кияс, очень часто они ошибаются в киясе. Поэтому имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорил, что самое большее, где ошибается факих, а это в истолковании и в иджтихаде. И под иджтихадом он имел в виду кияс, аналогия. Поэтому имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, однажды сказал, однажды, говорит, я спросил имама Шафии, рахимахуллаху тааля, о киясе. И имам Шафии, рахимахуллаху тааля, сказал, что кияс подобно мертвечине, которые прибегают только при необходимости и неизбежности. Поэтому основой у нас то, что мы не должны прибегать к киясу, если в том или ином вопросе есть Коран и сунны понимание салифов в данном вопросе. Однако мы прибегаем к киясу только при необходимости и неизбежности. Поэтому неправильно опровергать сунну пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, посредством чего? Посредством кияса. Также можно понять из слов имама Ахмада, рахимаху таля, когда он сказал «Валейса фи суннати кияс», и в сунне нету кияса, аналогия, что если он имел в виду под сунной та сунна, которая противоречит чему? Которая противоположна бид'а. Помните, мы с вами на первом уроке упоминали, что у сунны есть четыре смысла, четыре значения. И вот если под сунной имам Ахмад, рахимаху таля, имел в виду то, что противоречит бид'ату, а это в вопросах акиды, то мы говорим, что в акиде нет вопроса такого кияса. Однако в вопросах акиды что? Просто она является ваджиб для нас, если мы слышим какие-то вопросы, связанные с чем? С ильм-ул-гайб, с знанием о сокровенном и так далее. Мы что? Мы не делаем кияс, а мы делаем что? Таслим. Это полное подчинение и предание контекстам Корана и Сунны пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Дальше, братья, баракаллаху фикум, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит то, что «Валя тудрабу лахаль амсаль» и не приводит для нее примеров. Для нее для кого? Для сунны пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. То есть не приводят для нее примеров. И под примерами имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, имеет в виду возражения. То есть и не приводят в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, каких-либо возражений. Из числа замечательных книг, которые написаны в данной теме, это книгу, которую написал Ибн Кутейба, рахимахуллаху тааля, которая называется «Тауиль мухталиф аль-хадис», то есть разъяснение хадисов, относительно которых есть разногласия. И в начале этой книги Ибн Кутейба, рахимахуллаху тааля, начал с разъяснения того, какую степень занимают ахли аль-хадис, приверженцы хадиса. И то, что больше всего из людей идут за пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, и следуют за ним, это ахлюль хадис. Затем Ибн Кутейба, рахимаху тааля, в этой книге своей упомянул людей из числа приверженцев нововведения, которые стали возражать своим разумом некоторым хадисам пророка, алейхи ассаляту вассалям. Ибн Кутейба начал приводить это все и приводить эти группы, которые возражали своим разумом тому, что приводится в хадисах пророка Мухаммада, алейхи ассаляту вассалям. И затем он упоминал в этом своем хадисе сомнения, которые они приводят относительно хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, опираясь на свой разум, а затем он отвечал на эти все сомнения и неясности, рахимахуллаху тааля. И является удивительным, братья, то, что некоторые из этих сомнений, которые в те времена, еще во времена Ибн Кутейбы, а это 1000 лет назад, во времена Ибн Кутейбы, рахимахуллаху тааля, те сомнения и те неясности, которые упоминали в его время Ахлюль-Бид'а, приверженцы нововведения, на сегодняшнее время Ахлюль-Бид'а, приверженцы нововведения, а также сторонники умозаключений, также приводят эти возражения. Возражения хадисам пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, до сегодняшнего времени. Так что даже шейх Мухаммад Базмуль, хафизахуллаху тааля, однажды говорил такой момент о том, что он написал одну книгу «Аль-Интисар ли-Сунна», то есть защищая сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он приводил в этой книге различные сомнения, которые сеют востоковеды, которые сеют различные сторонники умозаключений, сторонники нововведения, нововведенцы и всякого рода, и еретики всякого рода в отношении сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и отвечал на них. И он также говорил, что удивительно, что все вот эти сомнения, которые на сегодняшний день приводят востоковеды, а также приводят нововведенцы, на все эти же сомнения уже ответ дал Ибн Кутейба, рахимаху тааля, в своей книге «Тауиль мухталиф аль-хадис», а также другие, говорит, ученые того времени, то есть 1000 лет назад, представьте. И поэтому что? Ахлюль-бид'а, Ахль-Бида, они просто-напросто берут и наследуют друг от друга вот эти всякого рода неясности и сомнений. И поэтому, как говорится, «Инна ли кулли каумин варитан», у каждого народа есть наследник. У каждого нововведенца есть наследник, который приобретает от него всякого рода нововведения и сомнений и пытается навязать эти сомнения на сегодняшнее время, когда уже саляфы, рахимахуллаху таля, отвечали на все эти вопросы. И поэтому говорит шейх Мухаммад ибн Умар Базмуль, хафизахуллаху таля, что удивительно говорят о том, что до сих пор эти нововведенцы пытаются все те же самые сомнения привязать к людям на сегодняшнее время, когда уже эти же сомнения приводили те нововведенцы, которые были 1000 лет назад, и ничего нового не приводят. И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху таля, говорит, после того, как он сказал, что сунна разъясняет Коран и является толкователем Корана, и нет в сунне аналогии, сравнения, и дальше сказал, и не приводит для нее примеров, он сказал, «Валя тудрику биль-укуль, валя-л-ахва, иннама хуа алиттибау ватаркуль-хава». Он, рахимахуллаху таля, сказал, и не постичь сунну ни умом и ни страстями, не чувствами. Братья, никогда вы не постигнете сунну умом. Вы никогда не постигнете сунну страстями. Сунну, оно постигается посредством чего? Посредством самой сунны. И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, поистине, о иннама, говорит, хуаль иттибау ва таркуль хава, поистине должно быть лишь прямое следование и оставление страстей. На самом деле, если ты хочешь истину в религии, то является тебе ваджибом по отношению к сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхиссалям, следовать за ней и не возражать, опираясь на свой разум и опираясь на свои страстя. Поскольку сунна пророка, саллиллаху алейхиссалям, как мы упоминали на прошлом уроке, это является что? Это является вахи, откровением Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Также мы с вами говорили, что сунна, подобно тому, как Аллах оберегает сунну, также и Всевышний Аллах, субхану таля, оберегает сунну, поскольку сунна это то, посредством чего понимается Коран. Более того, мы сказали, что имам Шафии, рахимаху таля, сказал, что Всевышний Аллах оберегает даже арабский язык. Почему? Потому что посредством арабского языка понимается Коран. Поэтому, когда тебе приходит какая-то сунна пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, никогда не возражай против нее, а наоборот, предавайся к ней и говори «Сами'на ва ата'на», мы слушаемся и подчиняемся. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, начинает свою книгу с вопросов вероубеждения, братья. И первое, с чего он начинает, это с вопросов кадара, вопросов предопределения. И поэтому имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, после тех слов, которые мы с вами прочитали, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, что сказал? وَمِنَ السُنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا. И он дальше, рахимахуллаху таля, сказал, и в сунне есть нечто обязательное, говорит, и тот, кто оставит хоть малую часть из этого, и под сунной он что имеет в виду, еще раз ему говорил, под сунной он имеет в виду вероубеждение, акида, манхадж, путь, методология пророка, саллиллаху алейхиссалям. И он говорит, что и в сунне есть нечто обязательное, и тот, кто оставит хоть малую часть из этого, не будет принимать ее и верить в нее, не является из приверженцев сунны, а это. И потом начинает упоминать те вопросы, в которых что? Если человек будет не принимать хоть один из этих вопросов, который упомянет имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, в дальнейшем, или будет не принимать, оставлять это и не следовать этому, верить в него, то этот человек станет с чем? Приверженцем нововведений и еретиком, и он не будет из числа приверженцев сунны, как сказал имам Ахмад, рахимахуллаху таля. И первый вопрос, который он будет затрагивать, а это вера в предопределение и все те вопросы, которые связаны с этой темой. И это будем говорить на следующем уроке, потому что вера в предопределение очень легкая тема и очень глубокая тема. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.